«Вы намереваетесь убить меня?» — спросил он тоном, в котором не было прежней самоуверенности. «Если не удастся обмен, я это сделаю», — холодно сказал Сандакан. «Обмен? И какой же? Пусть ваши люди вернут мне Янос, и я возвращу вам свободу». «Значит, вы так дорожите этим человеком? Очень. Почему, позвольте спросить?» «Потому что он для меня роднее брата. Вы принимаете предложение?» «Принимаю», — сказал Раджа после минутного размышления. «Нам придется связать вас и заткнуть вам рот». «Зачем? Ваши еще могут вернуться и с подкреплением». «Вы хотите увезти меня?» «Да, в надежное место. Как вам будет угодно». Сандакан сделал знак Камамури. Тут же появилось четверо носилок, наспех сделанных из ветвей, которые несли 8 крепких пиратов. На одних лежал Тремаль Найк, еще на двух раненые из отряда Самбильонга, а четвертые были свободны. — Свяжи Раджу и заткни ему рот, — сказал Сандакан Маратху. — Хорошо, капитан. Прочной веревкой он связал Раджу, который не оказывал никакого сопротивления, заткнул ему рот и велел уложить на свободные носилки. — Куда пойдем, капитан? — спросил он, когда все было сделано. — Возвращаемся в лагерь, — ответил Сандакан. Он дал сигнал, и пираты, которые преследовали беглецов, вернулись и присоединились к ним вместе с Самбильонгом и Аирдаком. Сандакан поспешно сделал перекличку. 11 человек не хватало. — Они мертвы, — сказал Тандурам. — Отправляемся, — приказал Сандакан, подавив вздох. Отряд быстро пустился в путь и углубился в лес, описав полукруг вокруг холма, на котором стоял форт. Переход был сделан стремительно. В 5 утра, не встретив на пути никаких препятствий, они добрались до своего лагеря. Сандакан приказал выставить усиленные посты, а потом велел развязать Джеймса Брука, который за весь путь не вымолвил ни слова. «Пишите». Подавая карандаш и лист бумаги, сказал он ему. — Что я должен написать? — спросил Раджа, не потерявший своего хладнокровия. — Что вы пленник тигра Малайзии, и что спасти вас может лишь немедленное освобождение Яноса или лучше лорда Велькера. Помедлив, Раджа взял листок, положил его на колени и приготовился писать. — Одну минуту, — сказал Сандакан. — Что еще? — спросил англичанин, нахмурив брови. — Укажите, что есть через 4 часа, а Янос не будет здесь. Я повешу вас на этом толстом суку вот этого дерева. Джеймс Брук стиснул зубы, но промолчал. — И добавьте еще. — Что именно? — Что даже не пробовали освободить вас силой, поскольку, заметив вооруженный отряд, я тут же прикажу вас повесить. «Не слишком ли много поводов для этого?» — с иронией сказал Раджа. «Кажется, вам очень хочется видеть меня повешенным. Не отрицаю», — ответил Сандакан, бросив на него испепеляющий взгляд. «Пишите». Раджа взял карандаш и быстро написал записку, которую тут же передал Сандакану. «Хорошо», — одобрил тот, прочитав ее. «Самбильонг», — пират подбежал. «Отнеси это письмо в Саравак», — сказал тигр. Вручишь его лорду Джеймсу Гвиллоку. Надо ли взять оружие? Только свой верный Крис, иди. И побыстрее возвращайся. Лечу, как пуля, капитан. Пират спрятал письмо за пояс, повесил на сук карабин и саблю и отправился в путь бегом. Аирдак! Сандакан обернулся к пирату, стоявшему рядом, не спуская глаз этого джентльмена. «Если он сбежит, я прикажу тебя расстрелять». «Будьте уверены», — кивнул головой тот. Сандакан взял свой карабин, позвал Камамури, который сидел на корточках, глядя на все еще спящего своего хозяина, и покинул лагерь, направившись на высокий холм поблизости, откуда был виден Саравак. «Мы сумеем выручить капитана Яноса?» — спросил Маратх, который следовал за ним. «Да». — отвечал Сандакан. — Через 2 часа он будет здесь. — Вы уверены? — Совершенно уверен. Раджа стоит Яноса. — Однако, будьте начеку, капитан. предупредил Маратх.